Отчивость, смелость. Расправлялись плечи, голоса звучали громче, сильнее становилась надежда. Микешину захотелось написать несколько строк Жене. Он вытащил записную книжку в коричневом гранитолевом переплете, отошел в угол и начал писать мелкими буквами, экономя место. «Я не знаю, удастся ли тебе прочесть эти строчки. Может быть, если меня не будет в живых, кто-нибудь из товарищей привезет тебе эту книжку. А если увидимся, то почитаем ее вместе. И я расскажу тебе, о чем думал в долгие голодные ночи». Сейчас наступил 1942 год. Мы сидим вокруг маленькой елки, одетые в свои старые костюмы, побритые и торжественные. Мы голодны, но мы живы. И пока бьется сердце, все наши помыслы о вас, о Ленинграде, о родине. Новый год. Я целую твои глаза много-много, бесчетное количество раз. Я желаю тебе счастья, всегда. Грустно думать о смерти в Новый год, но что ж поделаешь, она рядом. Мы привыкли к мысли о ней. И все же не хочется умирать. Много миль еще надо бы пройти, посмотреть на море, подняться на мостик, услышать тифон теплохода. Если бы ты знала, как мне не хватает судна. Я согласен на любое, маленькое, некрасивое, дряхлое, только бы вступить на палубу. Береги Юрку, пусть он никогда не узнает войны, не узнает вражеских рук. Понимаете ли вы там, какая ужасная судьба постигла нас? Мы даже не имеем возможности умереть с честью, сказать «я сделал все» и выпустить последнюю пулю из обоймы. Вы там все вместе со всем народом, а на миру и смерть красна. Правильная пословица. Это мы теперь хорошо почувствовали. Кто-то из товарищей назвал нас заживо погребенные. Ведь верно? На вершине горы замок, скрытый со всех сторон лесом. Никакого общения с внешним миром. Никто не знает, где мы, живы ли и что с нами сделают. Все что угодно, только не такой удел. Я ненавижу войну, ненавижу гитлеровцев. Их нужно уничтожить. Уничтожить навсегда, чтобы не возвращались на землю. Вот и все. Перечел то, что написал тебе. Получился какой-то бред сумасшедшего. Хотел написать поздравление к Новому году, а написал все о смерти да о войне. Ну ничего, ты ведь поймешь. До свидания. Только увидимся ли? Когда началась война, Константин Илларионович заставил себя думать только о том, как уберечь людей от влияния гитлеровской пропаганды, не дать ему пустить головы и потерять веру в будущее. Чумаков ясно понимал свое положение, и где-то в глубине души не однажды чувствовал страх, но Чумаков подавлял его. Он не должен показать людям, что боится. Константин Илларионович стал приучать себя к мысли о возможной смерти. Он не считал себя героем, просто он думал, что именно теперь наступил момент, когда замполит особенно нужен команде. И кто как не он должен поддержать человека, ободрить его, удержать от неправильного поступка? Конечно, он. Это его долг. Однажды во время прогулки к Чумакову подошел Уськов и, взяв его под руку и наклонившись, шепнул: «Поговорить надо». Чумаков огляделся вокруг, рядом никого не было. «Говори, мы одни». «Вот что, Ларионыч, должен тебе сказать», — начал Уськов, — «что некоторые товарищи начинают разлагаться на глазах. Разговорчики ведут не наши. Критиковать, видишь ли, начали. Как, мол, так получилось, что отступает Красная Армия? Да и многое другое. Все это надо запомнить. Вернемся домой, пусть они ответят. Я запомню, у меня память хорошая». Чумаков остановился, удивленно посмотрел на Уськова так, как будто бы никогда его раньше не видел. «Кто же так говорит?» «Есть несколько человек, могу назвать». «Да...» — разочарованно протянул Чумаков. «Ясно. А ты не пробовал поговорить с этими ребятами? Объяснить, доказать, что они не правы, выставить свои доводы и суждения?» Уськов опустил руку Чумакова, отстранился, потом приблизил к нему лицо. «Ты что, здоров?» — с испугом зашептал он. «Теперь этого, брат, делать нельзя. Продадут. Но именно сейчас мы можем узнать политическое лицо каждого, что человек таит у себя на сердце. А ты не думаешь, что именно сейчас люди под влиянием гитлеровской пропаганды, голода, побоев, под влиянием момента могут говорить не то, что они носят у себя на сердце?» «Не думаю. Стойкий, наш человек, никогда не скажет того, что не нужно». «Правильно, стойкий не скажет. Но если бы все были стойкими, нам с тобой здесь делать было бы нечего. Вот что», — сурово сказал Чумаков, — «не запоминать надо, а говорить с людьми. Жизнь докажет нашу правоту, а ты помоги ей. Разъясни по-человечески, простым языком, не запугивай. Вот так». «Ты что ж, хочешь, чтобы всякие мерзавцы разлагали наш лагерь и потом остались ненаказанными? Продолжали бы свою деятельность и дальше?» — с вызовом сказал Уськов, поблескивая своими маленькими глазками. «Ты для этого тут и находишься, чтобы не допустить разложения. Ты коммунист, а твой метод тут непригоден. Он порочен, я так считаю. Можешь и меня запомнить». Чумаков быстро пошел в сторону, а Уськов не очень громко сказал ему вслед: «И запомню. У меня, брат, память хорошая». Болезнь как-то неожиданно свалила курсака. Утром, когда нужно было выходить на апель, он подозвал к своей стойке Ленькова. «Не пойду, Юра, не могу, что-то не можется». Леньков доложил об этом Вюрцелю. Вюрцель заглянул в комнату, посмотрел на Ивана Федоровича, покачал головой и убежал на плац. Курсак выглядел плохо. Белое как мел лицо, ввалившиеся глаза, слипшиеся от пота волосы и хриплое тяжелое дыхание. После апеля Микешин подошел к механику и с тревогой спросил. «Что, захворал, Игорь Федорович?» «Доктор был?» Тот отрицательно покачал головой. Микешин приложил руку к колбу больного и сразу почувствовал высокую температуру. Игорь пошел в ревир. Бойко в белом халате с помощью санитара немца бинтовал ногу одному из матросов. «Курсак заболел. Вы посмотрите его, когда кончите», — сказал Микешин. Бойко кивнул головой в знак согласия. После обеда, осмотрев механика, доктор уверенно поставил диагноз. «Крупозное воспаление легких. Организм очень ослаблен. Необходимо усиленное питание. В ревир». «Не пойду», — хрипло отозвался курсак. «Здесь останусь». «Иван Федорович, я говорю, что вам нужно лечь в ревир», — сказал Бойко. «Не пойду», — упрямо повторил курсак. «Знаю я ваш ревир. 3 дня и в клетчатый мешок. А кто за вами здесь будет ухаживать? Найдутся». Бойко пожал плечами и вышел из комнаты. Микешин догнал его в коридоре. «Федор Трофимович, надо что-то сделать с питанием для курсака». «А что я могу? Я ничего не могу. Тем более, что он...» — развел руками доктор. Но, увидев, как сжались у Микешина челюсти, осекся. «Я, конечно, постараюсь, но...» Вечером в камере номер 11 было принято решение всем ежедневно отрезать по тоненькому куску хлеба от своего пайка и отдавать его курсаку. Леньков будет наливать ему в обед самую густую миску супа. Большего товарища сделать не могли. Курсак не слышал ничего. Температура у него поднялась до 40, он бредил. В бреду он вспоминал какую-то Леночку, скрипел зубами и говорил о двигателях. Микешин и Костя Кириченко не отходили от койки механика. Они по очереди дежурили около него и прикладывали ему к колбу холодные компрессы. Так приказал доктор. За последнее время Костя и Курсак сильно подружились. Оба были южанами, влюбленными в Черное море. Они часами могли вспоминать Одессу, Дерибасовскую, жирных бичков, лучшую в мире рыбу-барабульку и какие-то им одним известные истории. Болезнь проходила тяжело. Несмотря на лекарства и уколы, которые делал доктор, Курсак чувствовал себя все хуже. Организм, вконец ослабленный голодом, не мог сопротивляться болезни. Иван Федорович так похудел, что походил на мумию. «Я знаю, что скоро умру, Игорь. А как не хочется умирать, если бы только знал. Особенно здесь», — шептал Курсак, сжимая влажной ладонью руку Игоря. «Да брось ты, пожалуйста, умру. Еще как машину покрутишь. И думать не смей. Ешь больше. Смотри, опять не съел обеда. Хлеб сохнет». Старался ободрить механика Микешин. Курсак действительно ничего не ел. Тонкие ломтики, собранные товарищами, лежали нетронутыми. Иван Федорович не съедал даже своего хлеба и супа. Он захотел быть поближе к свету. Его перенесли к самому окну. Шел апрель. Через ржавую решетку в камеру часто заглядывало солнце, и виднелось светло-голубое небо с плывущими по нему белыми облаками. Курсак смотрел в окно и мечтал вслух. «Вот кончится война, и поедем мы принимать флот. У гитлеровцев есть кое-что». «Помнишь, в Штеттине стояла Патрия? Роскошное судно. Последнее слово техники. Какие там машины? Вот мы с тобой, Игорь, на эту Патрию. Ты капитаном, а я старшим механиком. И с пассажирами в море. Да нет, ерунда это все». Вдруг обрывал себя курсак. С Чумаковым Иван Федорович вел стратегические беседы. Он задавал ему каверзные вопросы о причинах продвижения немцев, о возможности их победы, ругал немецких рабочих, которые пошли убивать русских, и радовался, когда Чумаков пункт за пунктом логично, умно разбивал его доводы. «Силен ты, Ларионыч», – довольно говорил механик, закрывая глаза и откидываясь на подушку. Через неделю после начала болезни наступил кризис. Утром доктор Бойко отозвал в сторону Микешина и Чумакова. «Не выживет курсак. Я больше ничего не могу сделать», — сказал он. Днем Ивану Федоровичу сделалось хуже. Он умирал. Он то замолкал, то начинал говорить несвязно, как в бреду. «В Одессе? Там, на Приморском бульваре? Есть скамейка. Позади лондонская гостиница. Я любил оттуда смотреть на порт. Вы передайте отцу, все передайте». Эх, опротивила эта баланда. «Так хочется куриного бульончика». Совсем по-детски вдруг прошептал курсак. Костя стоял у изголовья койки. Он отвернулся, чтобы не было видно слез, которые ползли по его щекам. Услышав последние слова курсака, он встрепенулся, схватил со стола кусок хлеба и бросился вон из комнаты. «Куда это он?» – спросил Чумакова Игорь. Замполит пожал плечами и поправил на койке одеяло. Костя выбежал на улицу, потолкался среди интернированных, потом подошел к домику Колера. По ту сторону проволоки гуляли упитанные цыплята. Кириченко оглянулся, присел на корточки, отломил хлеба и нежно стал подзывать птиц. «Цыпа, цып, цып!» Он бросал крошки до тех пор, пока один из цыплят не юркнул под проволоку и не оказался почти в руках у него. Костя изловчился, схватил цыпленка за шею, сунул за пазуху и бегом вернулся в замок. «Иван Федорович, посмотри!» Позвал он лежавшего с закрытыми глазами курсака, вытаскивая полуживого цыпленка. «Посмотри, милый, сейчас мы тебе бульончика сварим». Курсак открыл глаза и улыбнулся. «Ну вот и хорошо», – засуетился Костя. «Сейчас. Игорь Петрович, разводи печку». «Хотя еще рано, но ребята в претензии не будут. А я этого ощиплю и...» Но Косте не удалось рассказать, что он сделает дальше. В комнату ворвался красный от злобы Колер. За ним показалась самодовольная физиономия Гайнца. Колер подбежал к растерявшемуся Косте, вырвал у него из рук цыпленка и со всей силой, которая у него была, ударил им боцмана по лицу. Задыхаясь и брызгая слюной, он орал. «Ты! Ты! Унтерменш! Варье проклятое! Русская свинья! Вор! Вор!» И еще раз ударил Костю в лицо. Теперь уже не цыпленком, а кулаком. Костя стоял неподвижно. Казалось, он не видел Колера, не слышал его воплей. Он смотрел на курсака. Кровь текла из разбитой губы, но он ее не замечал. Микешин подошел к Колеру, взял его за руку и тихо, угрожающе сказал. «Штиль! Дизермен штирпт!» Колер испуганно отскочил от Игоря, оглянулся на Гайнца, с любопытством наблюдавшего за этой сценой, и закричал, но уже много тише, чем прежде. «Мне наплевать, кто у вас умирает! Надо быть честным! Варьё! Возьми его, Гайнц!» — указал Колер на боцмана. «В карцер!» «За мной!» — скомандовал Гайнц. Костя подошел к курсаку. «Прости, Иван Федорович, не сумел я. Не вышел бульон». Курсак ничего не ответил, сознание оставило его. «Ну!» — окликнул Костю Гайнц. «Сволочи! За все заплатите!» С ненавистью сказал Костя, глядя на Колера, и сплюнул кровь на пол. Гайнц грубо толкнул его к двери. Спустя 40 минут курсак пришел в себя, чуть слышно сказал «Костя, передайте!» И затих. Микешин и Чумаков стояли подавленные. Умер курсак, энергичный, сметливый человек, умевший все сделать своими руками. «Умный механик может сделать все!» Это была любимая его поговорка, и он мог. Костю Кириченко бросили в карцер, который представлял собой маленькое подвальное помещение с одним окном без стекол, но с решеткой. Там было сыро и холодно, как на дворе. В карцере Колер и Гайнц жестоко избили Костю за воровство. Глава 3. Прошел страшный 1942 год. По Риксбургу он ковылял томительно медленно, опухший, голодный, завернутый в рваное одеяло, стуча деревянными колодками. Под этот стук умирали. Ни днем, ни ночью не прекращалось шарканье колодок по каменным плитам замка. После 9 часов вечера, когда зажигались синие лампочки, по коридорам начиналось нескончаемое шествие людей. Огромное количество воды, которой интернированные старались заглушить голод, давало себя знать. Этот бесконечный шум раздражал часовых. Они приходили в ярость и били моряков прикладами. Истощение дошло до крайних пределов. Как тени двигались интернированные по плацу или бессильно сидели с закрытыми глазами. Наступление немецких войск остановилось. В газетах стали попадаться сообщения о необходимости выпрямления фронта. Эти новости вселяли надежду, но радоваться им не было сил. Потом пришла новая весна, а с нею и новые беды. Однажды в конце мая во двор лагеря въехал блестящий «Опель Адмирал». Из него вышли увешанные орденами военные. Они отправились к коменданту, а через час был устроен поголовный медосмотр. Интернированных раздели и заставили рысцой пробежать мимо врачебной комиссии, состоявшей из прибывших военных. Время от времени высокий старик, по-видимому главный врач, брезгливо дотрагивался стеклом до живота или спины интернированного, покрытой фурункулами, и, повернув голову к коменданту, говорил: «Грязный народ. Я наблюдал эту картину во всех лагерях». Дальше. Комиссия посетила ревир. Доктор Бойко почтительно давал объяснение. Поняв, что прибыли коллеги, он употреблял латинские выражения. «Ангина пекторис, астма, уремия», указывал он на койки с лежавшими на них моряками. Вдруг с одной из коек поднялся кочегар Скрамского, сорвал с себя рубашку и показал комиссии свое худое страшное тело. Это был живой скелет. Он истерически закричал. «Бросьте вы ваши ферголис пекторис! Хлеба нам нужно! Хлеба и супа! С голоду подыхаем!» В двери просунулась голова Вюрцеля. «Что он говорит?» – испуганно озираясь, спросил главный врач. «Не хватает питания?» – смущенно перевел Бойко и, набравшись храбрости, продолжал. «Он прав, господин доктор. Питание и с точки зрения содержания витаминов, и с точки зрения калорийности неудовлетворительное. Люди страдают». «Ваши люди не так плохо выглядят», – перебил Бойко главный врач. «В других лагерях, где я проводил осмотры, дело обстоит значительно хуже. А здесь больные», – комендант наклонился к уху врача и что-то зашептал. Комиссия пробыла в ревире несколько минут, приказала проветрить помещение и отбыла. Результатом этого посещения явилось то, что через неделю моряков построили на плацу, разбили по группам и сказали, что завтра все пойдут на работы. В замке оставили только больных, обслуживавших лагерь и капитанов. В ревир стали привозить молоко. Эту синевато-белесую жидкость брали на молочном заводе, где она отстаивалась как отход после приготовления масла и сливок, и использовалась для кормления свиней. Моряки работали на лесозаготовках, на деревообделочной фабрике, На фабрике золотого шитья. Некоторые группы целую неделю жили в бараках на месте работы и возвращались в Риксбург только в субботу. Каждая группа работала под сильной охраной. Оторвавшись от лагеря, моряки выходили из поля зрения начальства. Для них на целую неделю главным становился старший солдат охраны. От него зависело все. Он мог сделать жизнь невыносимой, точно выполняя инструкцию, или смотреть на все сквозь пальцы. Моряки работали сознательно плохо. Они ломали все, что могли, портили инструмент, сыпали в машины песок, роняли ящики с ценным грузом. При этом проявлялась такая изобретательность, что даже опытные надсмотрщики не могли поймать моряков с поличным. Незаметно налаживались связи с населением Вартенбурга. В свободное от работы время моряки занимались резьбой по дереву. Нашлось много талантливых резчиков. В городке большим успехом пользовались портсигары, шкатулки, коробочки, изготовленные интернированными. Все эти вещи менялись на хлеб и картошку. И хотя такая торговля была официально запрещена, солдаты, подкупленные деревянными подарками, делали вид, что ничего не замечают. Тот, кто не умел резать по дереву, занимался изготовлением игрушек. На Вартенбургском рынке появились смешные собаки, акробаты на двух палочках, деревянные кораблики. Микешин попал на привилегированную работу. Каждое утро он вместе с Леньковым и Кириченко надевал на шею веревочный хомут и впрягался в телегу. В сопровождении солдата Шульца эта упряжка ехала вниз в город. Шульц был жителем Вартенбурга и больше всего боялся отправки на другое место службы. Поэтому к лошадям он относился плохо, всячески выслуживался перед начальством. Спуск с горы не представлял затруднений. В городе телега обычно заезжала в несколько мест – в булочную, на почту, на молочный завод, на бойню. Шульц оставлял телегу на улице, вводил моряков в помещение, ставил в какой-нибудь угол и, делая свои дела, получая почту для гарнизона, оформляя документы на молоко и мясо, все время вертел головой, зорко наблюдая за ними. После безвыходного сидения в лагере проезжать по городу даже в упряжке было интересно. Правда, Вартенбург почти не изменился с тех пор, как 2 года назад по нему прошли моряки. Те же чистенькие средневековые улочки, маленькие лавки, тот же мрачный плакат с огромной тенью человека в черном плаще и подпись «Враг подслушивает тебя». Как будто бы все по-прежнему, но если присмотреться повнимательней, то увидишь, что мужчин в городе почти нет, остались одни старики и мальчишки. На почте можно ежедневно встретить рыдающих женщин, в садиках и скверах много раненых, ковыляющих на костылях, забинтованных, слепых. Вот новый плакат, угрожающий указательный палец гитлеровского солдата в шлеме и надпись «Сдал ли ты вещи в фонд зимней помощи?» Многое могут увидеть пытливые, желающие видеть глаза. Население городка на моряков теперь уже не смотрит безразлично. Все чаще можно встретить сочувственный взгляд. Больше того, увидев телегу, запряженную людьми, кое-кто из немцев неодобрительно покачивает головой. Игорь не раз видел расклеенные повсюду приказы. За общение с пленными русскими – 5 лет каторжных работ. За помощь им – 10 лет. За сожительство с пленным, пленному смертная казнь, женщине – каторжные работы. Кто же захочет иметь что-либо общее с интернированными, прочитав эти угрозы? И все же. Телега стоит у почты. Моряки укладывают посылки солдатам гарнизона. Рядом закуривает пожилой человек. Он в баварской зеленой шляпе с пером и в кожаных коротких штанах. У него почему-то не раскуриваются сигареты. Он ругается и бросает их одну за другой на мостовую. Богатый парень. У немцев трудно с табаком. Наконец он закуривает. Ждет, пока отвернется Шульц, делает знак глазами и медленно отходит. Все понятно. Леньков подбирает сигареты, сует их под берет. Какая-то женщина под самым носом у Шульца незаметно бросает хлебную карточку на килограмм хлеба и исчезает в подворотне. Микешин молниеносно нагибается, и карточка в кармане. Телега объезжает почти весь город. Дела у Шульца в разных местах. Наконец он говорит. «Все, домой». Подъем на гору труден. Шульц торопится. Он проболтался знакомым, а геркомендант не терпит опоздания почты. Телега должна быть в замке ровно в 2 часа. «Скорее!» Колеса, стянутые железом, скользят по каменной дорожке. Какой крутой подъем. Кажется, проклятый Шульц навалил в телегу весь Вартенбург. Моряки надрываются. Они очень слабы и истощены. Веревочные хомуты врезаются в шеи. Не хватает дыхания. Еще несколько метров. Еще. Больше нет сил. Телега останавливается. Шульц, как уколотый, орет. «Лос!» «Стоп! Мы отдохнем. Больше не можем». Микешин сбрасывает хомут. «Лос!» Солдат тычет прикладом в спины. Так на крутых подъемах не подгоняют даже лошадей. От моряков идет пар. Несколько шагов, и Леньков падает. Микешин и Кириченко поднимают его. «Лос!» – кричит Шульц. До 2 часов осталось всего 15 минут. Еле живые дотягивают моряки телегу до ворот замка. 2 часа. Шульц довольно улыбается. Геркомендант получит свои газеты вовремя. Микешин валится на койку. Ему даже не хочется есть. Только бы лежать, не чувствовать на шее веревочного ярма. Чумаков, он как один из слабых, оставлен для обслуживания лагеря, садится на край койки. «Устал, Игорь. Поел бы». Микешин отрицательно качает головой. Он лежит с закрытыми глазами, и ему кажется, что сердце его расширяется, заполняет всю грудь и останавливается. Какое отвратительное чувство. Через месяц Шульц привык к своим лошадям. Теперь он спокойно заходил в дома, оставляя моряков на улице. На бойне Шульц брал мясо для охраны и собак. Однажды, когда он сдавал документы в застекленной конторке, а телега стояла во дворе бойни, к морякам направился коренастый, рыжебородый мясник с маленькими голубыми глазами. Запачканными кровью руками он вытащил из-под кожаного передника кусок коровьего вымени, бросил его на телегу, улыбнулся и прошел дальше. Вечером в Риксбурге устроили пир, ели суп из вымени. На следующий день мясник снова поджидал их. Как только Шульц пошел в контору, Рыжий вышел из убойного зала, протянул кости коровье легкое и сказал: «На фронте у русских хорошо, нацисты отступают, я слушаю радио». Это была первая правдивая информация, проникшая в лагерь. Ее передали по всем комнатам, сохранив в тайне источник. Игорь с нетерпением ждал встречи с мясником. Теперь Рыжий Франц, как прозвали его моряки, сообщал новости регулярно. За слушание вражеских передач полагалась смерть, Франц знал об этом. По гитлеровским законам ему полагалось несколько смертей. За слушание радио, за помощь интернированным, за хищение мяса. Но Рыжий Франц, как потом узнали моряки, был настоящим патриотом. Ненавидел фашистский режим Гитлера и не боялся смерти. Рыжий Франц был настоящим преданным другом. В газетах появились сообщения о победах немцев под Сталинградом. Рыжий Франц предупредил: «Не верьте газетам, все наоборот, Паулюс окружен». Гитлеровцы долго скрывали разгром своих армий под Сталинградом. Только спустя 3 недели после сообщения Рыжего Франца о победе русских, моряки увидели развешанные в городе траурные флаги. Немцы ходили хмурые, со скорбными лицами. У многих на рукава был повязан черный креп. Микишин предположил, что умер кто-нибудь из руководителей национал-социалистической партии. Но, прислушавшись к разговорам на почте и уловив несколько раз слова «Сталинград», «окружены», «погибли», понял, в чем дело. В полученных Шульцем газетах были напечатаны статьи, обрамленные черной каймой. Солдат, неразговорчивый более чем обычно, посматривал на моряков как-то по-новому, с опаской и удивлением. Вечером в 6 часов Гитлер выступил по радио. Он объявил траур по всей стране. Все, кто понимал немецкий язык, прослушали эту речь почти полностью. Подавленные, застывшие у репродуктора офицеры забыли закрыть окна в комендатуре. С этого дня в отношении немцев к интернированным произошло какое-то неуловимое изменение. Не то чтобы гитлеровцы стали добрее или мягче, нет. Они остались прежними, но начали замечать моряков. Чувство неуверенности в исходе войны появилось даже у самых закоренелых завоевателей. Блицкриг не состоялся. Русская армия существует и побеждает. Значит, это не разрозненная группа обессиленных людей, бредущих по сожженным полям, как говорил раньше фюрер. И кто знает, чем все кончится. Может быть, эти моряки еще окажутся наверху, если их раньше не уничтожат. А тогда... Вот теперь бы второй фронт, ударить бы их с запада, скрипя зубами от нетерпения, говорили интернированные. И чего медлят союзники? О втором фронте мечтали давно. Но проходили месяцы, годы, а второго фронта не было, и теперь редко кто вспоминал о нем. Микишин как-то шепнул Рыжему Францу: «Как там с высадкой на западе?» Немец презрительно и безнадежно махнул рукой. Ежедневно заезжали в булочную Майера. Шульц заходил в лавку, брал хлеб для солдат и любезничал с толстой фрау Майер, через витрину наблюдая за упряжкой. Моряки обычно сидели на каменных столбиках у тротуара и отдыхали. Однажды во время стоянки в окне второго этажа, примкнувшего к булочной домика, показалась молодая женщина. Она протирала стекла и изредка поглядывала на интернированных. Из калитки вышла девочка, держа в руках небольшой пакет. Женщина в окне заволновалась, высунулась до половины, оглядела улицу. На ней было пусто. Только у перекрестка виднелся человек. «Ну, Иоганна, скорее!» – негромко сказала женщина девочке. Иоганна положила пакет у калитки и убежала в дом. Микишин поднял глаза. Женщина спряталась за портьеру и, улыбаясь, показала на пакет. Игорь понял и небрежно, как мусор, сбил ногой пакет под телегу. «Бери незаметно», шепнул он Линькову. Пакет развернули в лагере. В нем были хлебная карточка, несколько сигарет и кусок белой булки. Хлебные карточки, попадавшие в руки лошадям, в субботу отдавали работавшим в городе, а они через своих солдат покупали хлеб и через неделю приносили его в лагерь. С этого дня установилась невидимая связь с женщиной со второго этажа. Когда телега останавливалась у булочной Майера, она выходила подметать или мыть тротуар перед домом. В сточную канавку выметались со двора сигареты, хлебные карточки, завернутые в бумагу куски сахара. Маленького роста, кругленькая, с короткими руками и ногами, с молодым миловидным лицом, она напоминала шарик. Моряки ласково называли ее Кубышечка. Часто, по возвращению упряжки в лагерь, Вюрцель делал лошадям беглый обыск, но никогда ничего не находил. Так искусно прятали моряки свою добычу, на себе или в телеге под днищем. Приближалось Рождество. Погода испортилась, и подъем в замок стал еще труднее. На дороге лежало месиво из мокрого снега и грязи. Ноги вязли. Разбитые ботинки пропускали воду, а в колодках ходить было нельзя. Сразу же появлялись кровавые мозоли. Все опротивило. У Микишина снова появилась мысль о побеге. Убить Шульца в лесу, на горе и уйти. Но куда они пойдут в этой одежде? Каждый мальчишка узнает в них пленных. Нет, этот план не годится. Надо бежать в гражданских костюмах. Кое у кого они остались. Время только теперь неподходящее. Надо подождать лета. Вартенбург готовился к празднику. По улицам проносили елки. В колбасных и булочных готовили разные вкусные вещи. Их выдадут дополнительно по карточкам. Вартенбургские домики принарядились. Сияли вымытыми стеклами и белоснежными занавесками. Иногда из открытых форточек слышали звуки музыки. Страшная рука войны пока еще не коснулась этого тихого, затерянного среди зеленых холмиков города. Здесь не упала ни одна бомба. В сочельник телега задержалась в городе до вечера. Почта запоздала. Пришло много посылок для солдат. Шульц, ругаясь, заполнял извещение. Сегодня он особенно злился. У него собрались гости, а он опоздал к праздничному столу. Сакраменто. Моряки стояли на улице, поеживаясь от пронизывающего холодного ветра. Начало подмораживать. «Когда же все это кончится?» – с тоской сказал Леньков, взглянув на темное небо, застывшим в нем светлым серпом месяца. «Так хочется попасть в теплую комнату, хорошо одеться, побриться, посидеть среди чистых и нарядных людей, послушать музыку». Никто не ответил Ленькову. Слишком далеки были они от всего этого. Грязные, голодные, замученные, в хлюпающих ботинках. Торопливо проходили запоздалые прохожие, пряча лица в поднятые воротники пальто. Мимо моряков прошмыгнула маленькая фигурка, закутанная в платок, и в телегу упала коробка. «Кубышечка», — узнал Микешин, но женщина уже скрылась. Коробку спрятали под днищем телеги. Любопытство было так велико, что, вернувшись в лагерь, моряки сразу же вскрыли коробку. В ней лежал настоящий сдобный кекс с изюмом, хлебные карточки, сигареты и кусочек картона, на котором акварелью была нарисована елка с зажженными свечами и слова «Счастливого Рождества». Внизу была сделана приписка «Война скоро кончится. Надейтесь». «Смелая женщина», — сказал Чумаков Игорю. «Она рисковала многим. У нас есть друзья в Вартенбурге». Да, среди жителей Вартенбурга у моряков были друзья. Работавшие в городе рассказывали, что везде находились немцы, которые, несмотря на опасность для себя, старались облегчить жизнь моряков, чем-то помочь им, передать правдивую информацию. Через два дня, когда телега стояла у булочной Майера, Игорь, Леньков и Кириченко бросили под калитку Кубышечки ответную посылку. В нее положили акробата на палочках для девочки и деревянный кораблик «Свобода» с запиской. «Мы вас не забудем. Желаем счастья». Весна наступила ветреная и дружная. Снег стоял за три дня. Дороги быстро подсохли, зазеленела трава. На деревьях лопались почки, солнце все чаще заглядывало через решетки в камеры. Даже мрачный Риксбург посветлел. Краски стали ярче и веселее. Легко дышалось горным чистым воздухом. Люди делались жизнерадостнее. Под солнцем согревалась кровь, остывшая за зиму. Мозг работал живее. Микешином овладело беспокойство. Теперь, вернувшись из города, он не ложился отдыхать, как делал это зимой. Наскоро съев свой обед, Игорь выходил на плац и садился на скамью у стены замка. Теплые лучи согревали бледную кожу. Игорь вдыхал аромат леса, пролетавший за стены, и мечтал о побеге. Ему мерещились тропинки и заросли. Там трудно найти человека. За лесом он видел море, бирюзовую гладь, слепящую от обилия солнца. Слышал шум прибоя, играющего с прибрежной галькой. Красно-бурый парус югославского рыбака неподвижным треугольником застыл недалеко от берега. Море. Свобода. Там много друзей. В Югославии борются партизаны. В Чехословакии патриоты казнили гауляйтера Гейдриха и наводят страх на оккупантов. Плохо спят фашисты в Чехословакии. Там помогут, укроют и не предадут. Оттуда перебраться к своим, а если не удастся, вступить в какой-нибудь отряд. До границы Чехословакии не так далеко. Бежать из лагеря. Навсегда сбросить веревочный хомут с шеи. Действовать. А если смерть? Может быть, подождать? Ведь война когда-нибудь кончится. Нет, не надо ждать. Уйти, чего бы это ни стоило, почувствовать себя свободным. С каждым днем желание вырваться на волю становилось сильнее. Микешин не находил себе места. Он начал разрабатывать возможные варианты побега. В один из последних дней мая Игорь отозвал Чумакова в сторону. «Константин Илларионович, давай уйдем из лагеря. Так жить у меня больше нет сил. Попытаемся хоть что-нибудь сделать. Может, доберемся до своих. Будем воевать где-нибудь на суше или на море». Чумаков молчал. Игорь остановился. «Не хочешь?» «Не могу, Игорь Петрович». «Да ты не думай, я не боюсь». Невесело усмехнулся Чумаков. «Страшнее, чем здесь, пожалуй, не будет». «Не могу. Я должен быть там, где наши люди, со всеми вместе, понимаешь? А ты иди. Только не сейчас, а летом, и не один». «Так не можешь?» Разочарованно опустил голову Микешин. «Я так надеялся, что мы пойдем вместе». «Эх, Игорь Петрович, с какой радостью я бы принял твое предложение. Опасно это. А все же пошел бы. Но ведь ты должен понять, люди ко мне привыкли, как-то слушают меня. Я должен быть с ними, сам понимаешь. Не могу, Игорь Петрович». Микешин посмотрел в серые глаза Чумакова. Он, конечно, прав, он не должен уходить. Люди верят ему больше, чем кому-либо другому в лагере. Да, вам нужно остаться, Константин Илларионович. Понимаю. Ну что ж, тогда я поговорю с Кириченко. Он, пожалуй, подходящий для этого человек. Как вы думаете? Годится. Костя смелый, преданный парень. И с головой. Он будет хорошим товарищем. Ладно, Константин Илларионович, поговорю с Костей. Помни, Игорь Петрович, что об этом никто не должен знать. Неосторожное слово может все погубить. Когда Микешин рассказал Косте Кириченко о своем желании уйти из лагеря, тот радостно ухватил Игоря за локоть и зашептал, наклонившись к самому его уху. «А мы со Сминкиным хотели то же самое вам предложить, Игорь Петрович. У нас уже и подготовка начата, план есть. Вот, слушайте». Во втором этаже, в тупике коридора, помещалась маленькая уборная. Ее единственное окно, забранное толстой решеткой, выходило в узкий промежуток между замком и окружавшей его стеной. Снаружи эта стена отвесно спускалась в глубокий ров. Изнутри стену подпирали наклонные кирпичные упоры. Они не круто поднимались от земли почти до самого верха стены. Один такой упор приходился как раз против окна уборной. Охраны в этом месте не было. Часовой от главного входа в замок доходил до угла, поворачивал и снова возвращался к входу. По стене непрерывно ходили два солдата. Четыре пулемета, расположенные в угловых башнях, были далеко от окна. Проволоки в этом закутке пока не было. Но Маннергейм уже готовился протянуть ее здесь, в два ряда, и выписал собак, которых собирался пустить в этот узкий проволочный коридор. Тогда уж не убежишь. Боссман предлагал выпилить решетку в окне уборной, спуститься на землю, по упору забраться на стену, со стены по веревке попасть в ров и по уступам каменной облицовки рва вылезти на лесную дорожку. Все эти действия должны быть точно согласованы с движением часовых на земле и на стене. Игорю понравился план. Он был продуман со знанием обстановки. «Что ж, хорошо, Костя. Принимается. Давайте последим еще за охраной. Одновременно начнем пилить решетку. Днем, конечно. И как можно скорее, пока не пустили собак. Чем меньше народу будет знать о побеге, тем лучше». «Без помощников нам не обойтись, Игорь Петрович. Человек 10-15 придется посвятить в это дело. Ножовки мы получим из города, с фабрики. Я уже заказал. Их положат в банки с супом, которые ребята приносят для себя на воскресенье. Веревки тоже достанем. Люди надежные, не сболтнут? Не беспокойтесь, я ручаюсь». Обсудив еще некоторые детали, Микешин и Костя разошлись. Ночью Игорь рассказал обо всем Чумакову. Константин Илларионович одобрил план и обещал помочь всем, чем сможет. Ножовки принесли в первое же воскресенье. Сразу же начали пилить решетку. Пилу смазывали машинным маслом, тоже принесенным с фабрики. Внутреннюю охрану из коридоров комендант снял после того, как моряков послали на работы. Он считал ее теперь излишней. Теперь моряки расставили по коридорам посты, чтобы вовремя предупредить очередного пильщика о приближении унтера. Однажды все чуть не погибло из-за небрежности одного поста. Александров, стоявший в начале коридора, засмотрелся в окно и прозевал сигнал, поданный снизу. Когда он увидел Вюрцеля, то предупредить Костю, работавшего в уборной, было уже невозможно. Вюрцель делал обход помещений. К счастью, когда он дернул закрытую дверь, Костя отдыхал и не пилил. Вюрцель спросил: «Кто там?» Костя не растерялся, молниеносно спустил штаны и откинул дверной крючок. В таком виде он предстал перед унтером. Вюрцель брезгливо захлопнул дверь. После этого случая стали осторожнее. Игорь часами наблюдал за жизнью гарнизона. Нельзя было упустить ни одной мелочи. Он знал, за сколько времени солдат доходит от главного входа до угла замка, сколько минут надо, чтобы пройти стену, какие солдаты внимательны, а какие любят подремать, в какой день, в какое время выходит та или другая смена, какая высота от окна до земли. Микешин вырезал с газеты карту, по которой можно было бы ориентироваться в пути. Он наизусть запомнил направление и название деревень, которые должны им встретиться. Они хотели пробраться лесами до Регенсбурга, а оттуда в Чехословакию. Работа с решеткой подвигалась быстро. После каждого сеанса ее художественно реставрировали. Получалось полное впечатление целости. Даже опытный глаз не сразу мог бы определить, что на решетке глубокие пропилы. Экипировка тоже шла успешно. У товарищей нашлись костюмы, шляпы, ботинки. В общем, все необходимое для того, чтобы беглецы не отличались от немцев. Продали в городе ручные часы. Вырученные деньги отдали Микешину. Достали хлеба, насушили сухарей. Всем этим занимался Чумаков. В середине июня установилась теплая и сухая погода. Решили бежать, когда у главного входа будет дежурить Хорек, маленький, ленивый и жадный солдат. Он уже несколько раз по дешевке тайком покупал вещи у моряков. В тот момент, когда беглецы начнут спускаться из окна, Чумаков должен сойти к главному входу, постучать и через закрытую дверь завязать с Хорьком разговор, предложить ему какую-нибудь сделку. На некоторое время это отвлечет внимание солдата и задержит его у дверей. Все было готово. Назначили день побега. Накануне Игорь написал в своей коричневой книжечке письмо Жене. «Теперь, когда остаются часы до моего ухода из лагеря, я должен сказать тебе несколько слов. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что делаю. Может быть, это неразумно и никому не нужно, но больше так жить я не могу. У меня все время какое-то гнетущее чувство. Все время кажется, что я чего-то не сделал, что я должник перед Родиной. Именно теперь, когда мы не так думаем о хлебе и появились какие-то силы. Я все ненавижу здесь. Шульца, побои, седлообразные фуражки, оскорбления, истошные крики. Это не жизнь, а прозябание. Может быть, мне с товарищами удастся добраться до чешских или югославских партизан. А если мы благополучно дойдем до нашей линии фронта и окажемся у своих, это будет такое счастье. Последнее время я все думал, и днем, и ночью, и во время проклятого подъема на гору, думал о своей жизни. И вот эта мысль, ты ничего не сделал, не дает мне покоя. Я любил жизнь такой, какая она есть. Я не задумывался о будущем, не задавал себе вопроса, в чем же смысл жизни, для чего живет человек. Есть море, есть любимое судно, есть ты и Юрка, и достаточно. Я был счастлив. И только здесь я понял, что все может разрушиться сразу, как разрушилось сейчас. Значит, надо бороться против сил, разрушающих человеческое счастье. Готов ли я к этой борьбе? Мне кажется, что готов. Может быть, и мне удастся что-нибудь вложить в эту борьбу. Ты поняла меня, любимая? Теперь ты знаешь, что толкнула меня на побег. Остается сказать тебе «до свидания». Я верю, что все будет хорошо. Книжечку Игорь передал Чумакову. Пришла ночь побега, пасмурная и тихая. Лунный свет не пробивается на землю, небо сплошь покрыто облаками. Темно кругом, только под воротами голубеет пятно, свет от лампочки затемнения. Спит лагерь. Но в каждой комнате есть люди, которые слышат стук своего сердца, нервы их напряжены. Как-то особенно тихо сегодня, слишком тихо и тревожно. Тишина звенит в ушах, все рассчитано до минуты. Микешин встает с койки сразу же после смены караула. Он одет, ему надо взять рюкзак и спуститься во второй этаж. Перед ним должен выйти Чумаков. Связной передаст беглецам, когда Константин Илларионович заговорит с часовым. Так медленно тянется время, скорее бы уж. Полночь. Сейчас Микишин услышит шаги караула. Он прислушивается. Все тихо. Неужели у него неправильные часы? Не может быть. Он точно выверил их в городе, по городской ратуше. Микишин поднимает руку к глазам. В темноте отчетливо видны сошедшиеся в одну линию фосфорицирующие стрелки. Почему же не меняют караул? Обычно немцы точны. Не узнали ли они что-нибудь? Хочется встать и предупредить товарищей. Усилием воли он заставляет себя остаться на койке. Спокойнее, не надо волноваться. Под окном раздаются шаги и негромкий голос разводящего. Микешин облегченно вздыхает. Смена караула. Снова все затихает. Игорь слышит, как крадется по комнате Чумаков. Скрипнула дверь. Константин Илларионович пошел на переговоры с Харьком. Теперь пора. Микешин встает и на цыпочках идет к двери. В комнате такая тишина, что Игорь слышит свое дыхание. Но он знает, что многие не спят. Они лежат с открытыми глазами, боясь пошевельнуться. Микешин входит в коридор и останавливается. Надо ждать связного. Наверное, Костя тоже стоит у дверей своей комнаты. На площадке появляется фигура. В синем свете лампочки она похожа на привидение. Это связной. Его шагов не слышно, он босиком. Связной приближается к Микешину и шепчет. «Идите, Игорь Петрович». Игорь молча жмет ему руку и быстро сходит во второй этаж. Вот и уборная. Костя и Ясминкин уже там. Решетка вынута, веревка спущена. Связной сбросит ее, когда все будут на земле. «Я первый», — чуть слышно говорит Костя. Он выглядывает в окно, потом упругим движением выбрасывает ноги вперед и исчезает. Проходит несколько секунд, за окном тишина. Веревка несколько раз дернулась. Это Костин сигнал, значит, он уже спустился. Следующим должен идти Микешин. Он повисает на веревке и, обжигая руки, скользит вниз. Только бы не наделать шума, когда ноги коснутся земли. Игорь дергает веревку. Кости не видно. Наверное, он уже наверху. Микешин по упору забирается на стену и замечает боцмана. Он присел на корточки и поджидает товарищей. Слышно, как поднимается Саша. Кругом гнетущая напряженная тишина. Каждый шорох кажется Микешину громом. Вот и Осминки на стене. Костя разматывает веревку и крепит ее. «Скорее», – торопит Микешин. «Сейчас солдаты пойдут мимо нас. Пошли». Они по очереди спускаются в ров. Остается последний этап. Вылезти по отвесной, высотой в 10 метров, в стене рва. А там дальше лес. Прошлым летом, когда их гоняли чистить ров, Микишин и боцман хорошо заметили, что стена имеет выступы как раз в районе моста. Выступы, наверное, сделаны для каких-то ремонтных работ. По выступам они и вылезут. Спит лагерь. Азартно торгуется Чумаковым Харек. По стене мимо окна с вынутой решеткой проходит солдат. Капитан Горностаев лежит и считает секунды. Прошло 7,5 минут. Все спокойно. Они должны быть уже во рву. Скорее, только скорее. Солдата Бомки из правой угловой башни клонит в сон, но спать нельзя. Может прийти проверка. Солдат трет кулаком глаза. Чем бы заняться? Бомки подходит к прожектору. Сейчас он напугает этого увольня Августа из левой башни. Спит, наверное, свинья. Вчера он здорово нализался. Бомки включает прожектор. Острый луч на секунду останавливается на левой башне, затем Бомки опускает его в ров. А глубоко все же. Луч скользит по стене и вдруг натыкается на три прижавшиеся к ней фигуры. Не может быть. Невероятно. Бомкин нажимает на кнопку сигнализации и дает очередь из пулемета. Потом он хватает телефонную трубку и орет прерывающимся голосом. «Во рву люди! Герр Хауптман!» Вот это здорово вышло. Теперь Бомки получат награду. В одно мгновение лагерь наполняется звуками. Пронзительно дребезжат во всех концах звонки. Лают разбуженные собаки, кричат солдаты. Маннергейм, на ходу застегивая пуговицы, с пистолетом в руке, прыгая через ступеньки, спускается в подвал, откуда есть выход в ров. За ним, тоже с пистолетами, бегут Вюрцель, Гайнц и несколько солдат с винтовками. Со стороны все напоминает киносъемку детективного фильма. Прожекторы, бегущие люди, револьверы. «Эх, всыпались!» – вырывается у Кости. «Ладно, в другой раз». Они по-прежнему стоят, прижавшись к стене. Подбегает Маннергейм, и Микешин видит его искривленное, побелевшее лицо. Видит, как хищно блестят зубы. «Руки вверх!» – кричит он. Трое поднимают руки. Несколько секунд они стоят в такой позе. Потом Маннергейм поворачивается к унтерам и неожиданно командует. «Стреляйте!» Вюрцель медлит и удивленно смотрит на офицера. «Стреляйте же, болваны!» – рычит Маннергейм и нажимает на спуск. Последнее, что видит Микешин в синеватом луче прожектора – черную дырочку пистолета и сверкающие зубы Маннергейма. Что это блестит? Лед? Да, лед. Обледенелые, нависшие над морем бревна. Как кренится пароход. Микешин с топором в руке скользит к борту. И никак не остановить это скольжение. А у него нет сил ударить по Найтовым, освободить судно от проклятого груза. А судно все кренится. Сейчас его будет уже не спасти. Ох, как тяжел топор. И от злости на топор, на лед, на такие ватные руки он бьет по Найтовым. С грохотом катятся из-под ног бревна. Они увлекают за собой Игоря, хотят столкнуть его в море. Он цепляется за поручни. Чьи-то руки хватают его. Это Костя. Он не выпустит. У него крепкие руки. Пароход медленно встает. Крен уменьшается. Становится легче дышать. Микеша очнулся в пустой комнате. Около него суетился доктор Бойко. «Как вы себя чувствуете, Игорь Петрович? Лучше?» «Раны не очень опасные. Счастье ваше, что Вюрцель промахнулся на сантиметр. Зачем это вам надо было? Сами лезете на рожон. Зачем?» Испуганно озираясь, говорил доктор. Игорь рожал челюсти и спросил, где Костя и Саша Осьминкин. Доктор опять оглянулся и показал рукой в угол. Микешин с трудом повернул голову и увидел два клетчатых мешка в бурых кровяных пятнах, лежащих рядом на койках. Сердце Микешина сжалось в невыразимой тоске, и он устало закрыл глаза. Рана заживала плохо. Товарищи делали все, чтобы поставить Микешина на ноги. С невероятными ухищрениями они доставали в городе редкие продукты – сахар, масло, яблоки. Моряки приходили в лазарет, тихо клали свои дары на стул около койки и молча уходили, боясь обеспокоить больного. Микешину не хотелось есть. Он неподвижно лежал, безучастно глядя на окружающее. Последние месяцы он жил мечтой о свободе. Нет Кости и Саши Осьминкина. Только когда в ревир приходил Маннергейм, а он приходил часто, у Игоря напрягались нервы, и он ненадолго оживлялся. Начинался поединок. Маннергейма интересовало все. Куда они шли, какие связи имели в городе, кто принес пилу и веревки в лагерь, кто отвлекал часового у входа. Микешин, тяжело дыша, отвечал. Пилу украли у остановившейся грузовой машины. Веревки срезали на одном дворе. Он не знает где, это сделал Костя. Связей в городе нет. Шли к своим, помощников не было. Гестаповец молчал. Он не верил Микешину. Но других ответов получить не смог. Не дали результаты и допросы некоторых моряков. Маннергейм с ненавистью смотрел на штурмана, жалея, что не застрелил его. Игорь тоже не отводил глаз. Он хотел запомнить это лицо на всю жизнь. Микешин пролежал в ревире больше двух месяцев. После выздоровления его 15 дней подержали в карцере и перестали выпускать за ворота замка. Шульца отправили на фронт. Теперь телегу возили другие лошади. Охраняли их уже два солдата. Группу моряков, работавшую в лесу на валке деревьев, водили на обед в кантину Клюгера. В мирное время она служила гостиницей для туристов. Светло-зеленый дом с верандой под черепичной крышей выглядел весело и приносил хозяину немалый доход. Кантина стояла на обочине дороги, недалеко от того места, где работали интернированные. Туристов не стало, и предприимчивый Клюгер заключил с комендантом лагеря договор, по которому обязывался кормить моряков. Это было ему выгодно. Можно получать продукты, а кормить людей гнилой брюквой, ботвой, картофельными очистками. Кроме того, за каждого человека полагалась особая плата. Интернированных в дом не пускали, они в любую погоду ели во дворе, под навесом. Хозяин, толстый самодовольный баварец с красным лицом и маленькими веселыми глазками, всегда шутил. Шутил, когда разливал по мискам грязно-серую бурду, когда заставлял ослабевших моряков таскать многопудовые мешки с картошкой, когда бил за всякие мелочи. Сопровождавшие группу солдаты Хаак и Зиппель любили время обеда. Пока интернированные хлебали свою похлебку, хозяин приглашал конвоиров поочередно в дом, угощал жареной свининой и водкой. За это он ежедневно получал одного человека для работы по дому. Моряки ненавидели Клюгера лютой ненавистью голодных людей, видевших, что их обкрадывают. Несколько раз они отказывались есть пищу, которую он им давал, жаловались коменданту, подавали письменные протесты, требуя перевести их в другую контину. Ничего не помогало. Коменданту нравилась пышная фрау Клюгер, ее сдобные кухины, обильно запивавшиеся недурным мозельским вином. Жора Сычев, радист Скромского, не мог привыкнуть к работе в лесу. Его чуткие руки, много лет нажимавшие на ключ передатчика, покрылись пузырями, из-под ногтей сочилась кровь, загрязненные ссадины нарывали. Да и сам он, маленького роста, щуплый, никак не подходил для такой работы. Хаак и Зиппель издевались над ним, оскорбляли, а когда обессиленный Сычев бросал топор и валился на землю, били. «Вставай, ленивая свинья!» – кричал Зиппель, толкая его носком сапога. «Жрать не дам!» В конце концов, конвоиры убедились, что от Жоры в лесу мало толку, и решили оставлять его на работе в контине. «Получите свою дохлятину!» – презрительно говорил хозяину Хаак, показывая на Сычева. «Да смотрите, чтоб не убежал!» «Не убежит!» – посмеивался Клюгер, многозначительно похлопывая по заднему карману брюк. Жора выполнял разные работы, убирал во дворе, чистил брюкву, кормил свиней. Однажды Клюгер заставил Жору разбирать и складывать на чердаке старый хлам. Там валялись сломанные стулья, дырявые ведра, мятые тазы, битая посуда. Все это нужно было сложить в ящики и снести вниз. Пыль лезла в рот, в нос, но Жора работал не торопясь, наслаждаясь одиночеством. Вдруг его внимание привлек покрытый пылью ящик, валявшийся в углу среди пустых бутылок. Чутьем радиста он безошибочно узнал в нем радиоприемник. Маленький, старого образца. Жора внимательно осмотрел его. Лампы на месте. Одного конденсатора нет. Кое-где нарушен монтаж. Трансформатор обгорел. Радиоприемник. У Жоры задрожали руки. А что если разобрать приемник по частям? Раздать их ребятам, потом собрать в лагере. Услышать Москву. Если бы. Но где же взять недостающие части? Может быть, в городе? Надо попробовать. Привычными руками техника он согнул кусочек жести, сделал из него что-то наподобие отвертки и начал лихорадочно работать. Он разобрал все, что только можно было, отделил от ящика панель. На лестнице послышались шаги. Радист забросил вынутые части за бутылки и стал складывать хлам в ящик. «Что ты тут застрял?» – спросил появившийся в дверях хозяин. «Давай поживее». «Много работы, Герр Клюгер», – спокойно ответил радист. «Дня на два хватит». «Но-но, надо закончить сегодня. Завтра уже придет машина увозить все это. Копаешься, как будто тебя здесь плохо кормят», – засмеялся Клюгер и ушел. Жора положил в карманы своей зеленой шинели мелкие части приемника и спустился вниз. На дворе шумели моряки, пришедшие из леса. Зиппель разговаривал с фрау Клюгер, ожидая своей порции водки, которую уже пил в доме Хаак. Клюгер разливал баланду. Жора толкался среди товарищей и незаметно раздавал части. «В лагерь отдашь, не потеряй», – шептал он. Оставалось вынести панель. Радист снова поднялся на чердак. Он вышел оттуда с тяжелым ящиком в руках. Сверху лежала панель. Жора высыпал задержимое в общую кучу, откинув панель далеко в сторону огорода. Теперь взять ее не составит труда. Перед уходом в лагерь он спрячет ее под рубашку. Вюрцель не осматривает лесовиков. Что можно принести из леса? Вечером четыре судовых радиста возбужденно шептались в углу у койки Чумакова. «Будет работать, если лампы в порядке», – уверенно заявил радист Тифлиса Алексей Красаков. Его называли богом эфира. Говорили, что для него не существует расстояния, что он может связаться с Ленинградом из любой точки земного шара. Это качество слухача сочеталось с отличным знанием радиотехники. «Будет работать», — продолжал он. «Надо только достать кое-какой материал. Провод, конденсатор, наушники». «Знаете, ребята», — почти умоляюще проговорил Чумаков, «если бы вы только сумели его наладить, хоть бы одну сводку послушать своими ушами». «Попробуем, Константин Илларионович». Красаков бережно перебирал части, лежавшие на койке. Решили немедленно приступить к сборке, делать все в строжайшей тайне. Самым удобным местом для работы и слушания, если удастся наладить приемник, признали рабочую комнату. В ней жили обслуживавшие лагерь повара, истопники, кухонные рабочие. Собственно, она состояла из двух небольших комнат, темной, без окна, и светлой. Это было удобно. В первой комнате поставят пост, который в случае приближения опасности даст об этом знать во вторую комнату. Кое-кто из групп, работавших в городе, получил задание достать необходимый для ремонта материал. На следующий день начали собирать приемник. У рабочей комнаты непрерывно дежурил кто-нибудь из интернированных. Во второй комнате поочередно работали радисты под руководством Красакова. А тем временем в городе моряки, через своих друзей-немцев или пускаясь на всякие уловки, доставали части радиоприемника. Снимали катушки с электрических звонков, вынимали внутренности из репродукторов, срезали провода, тащили в лагерь все, что могло пригодиться. Недели через три после находки Жоры Сычева Красаков пришел ночью к Чумакову. «Константин Илларионович, ну?» Замполит привстал с койки. «Работает!» Чумаков схватил радиста за руку. «Москву слышно?» «Слабо, но слышно». Чумаков и Красаков бегом спустились в рабочую комнату. У дверей стоял сияющий постовой. Идите скорее, сейчас последние известия будут передавать». В комнате в напряженных позах сидело несколько человек. Кто-то лежал на койке, укрывшись головой одеялом. Корсаков потянул одеяло, и Чумаков увидел бледное, взволнованное лицо Жоры Сычева. На взъерошенной голове были надеты наушники. Тут же на койке стоял неуклюжий, без обычного ящика приемник. «Давай, Жора». Сычев сбросил наушники. «Ложитесь, Константин Илларионович. Сейчас будут передавать сводку. У меня настроено», — хриплым голосом сказал он. «Ложитесь, я вас накрою». Чумаков лег, надел наушники. Под одеялом было душно и темно, только лампы светились тусклым, еле заметным светом. Константин Илларионович стал напряженно вслушиваться. В наушниках послышался треск вперемешку с громким немецким говором. Вырывалась быстрая речь на незнакомом языке. Какой-то надоедливый ключ выстукивал точки и тире. Эфир заполняли ближние станции. Прошло несколько минут. «Ничего не слышу», — сокрушенно сказал Чумаков, высовывая голову из-под одеяла. Корсаков присел на корточки, стал поворачивать рукоятки. «Слушайте, как сейчас?» Вдруг среди хаоса звуков Чумаков различил очень далекий, слабый, но отчетливый голос. Такой знакомый. Без ошибки можно было сказать, что говорит Левитан. «От советского информбюро. За истекшие сутки сбито 40 вражеских самолетов. Уничтожено 120 танков. Войска фронта форсировали Вислу и успешно продвигаются вглубь территории противника. Освобождено 23 населенных пункта и заняты города». Совсем не то, что сообщали немцы в своих последних сводках. Они кричали о стабилизации фронта, и хотя голос Родины звучал слабо, Чумаков почувствовал, как наполняется его сердце силой, надеждой и верой в будущее. Голос Родины. Он звучал гордо и торжественно. Никакие испытания не могли заглушить его. Чумаков слушал, боясь пропустить слово. Теперь диктор рассказывал о боевых эпизодах. Перед глазами вставали герои, пылающие танки, воздушные бои. И во всем этом угадывалось стремительное движение армии. Катилась неудержимая лавина, сокрушая все вражеские силы на своем пути. В наушниках послышалась незнакомая мощная мелодия и хор. Чумаков плохо разбирал слова. Мешал громкий звук заработавшего где-то поблизости зумера. «Союз нерушимый, республик». Передача кончилась.